Дневник, Москва, 10 ноября 1937. Совещание с заместителем комиссара иностранных дел Стаманяковым касательно двух дел о гражданстве. Мистер Ф., американский гражданин, работавший на нефтяной трест, связался с некоторыми нарушителями спокойствия, рассматривался здесь в качестве важного свидетеля и, по-видимому, получил типичную для бюрократии любой страны волокиту, когда подал заявление на выездную визу. Примечание мемуариста. Ф. — это не фамилия гражданина, а первая буква. Сама фамилия вымарана послом, так же, как и фамилия следующего участника. Они не переносили вопрос на серьезную почву, но снова и снова откладывали выдачу выездной визы. Он напился до чертиков, ударил в челюсть московского милиционера и приготовился к хорошему приступу белой горячки. Тем не менее, в течение 24 часов после моей конференции он получил свою визу. Мистер Г., натурализованный американец, женившийся на русской женщине, попал в беду. Прошлой весной нам сообщили, что его хотят депортировать. Недавно он был заключен в тюрьму, и нам устно отказали возможности секретарю посольства Дарброу встретиться с ним в Минске. Когда я обсуждал этот вопрос со Стаманяковым, он был не против. В этом случае мы тоже получили быструю реакцию. Обе ситуации были непростыми, поскольку рассматривались с точки зрения права справедливости, что я откровенно признал, но с учетом прав американского гражданства не могло быть никаких сомнений, что американское посольство вправе ожидать быстрых и положительных решений. Было приятно получить это быстрое рассмотрение, которое является уникальным в свете кампании ненависти, которая ведется против всех иностранцев.